Не могут сегодня вылететь на X-13. Вертолеты летают практически в любую погоду, встрепенулась она. А откуда вы знаете, что они сегодня полетят? Так, сам решил. Я не стал вдаваться в подробности. А теперь скажите мне правду, зачем вы хотели видеть Джаблонского? Сказать правду? Вы сказали, что у него доброе лицо. Может быть, доброе, а может быть и нет. Это же чепуха, а не причина. Понимаю. Но я ничего не скрываю. Честное слово, ничего. Просто я... Просто меня очень беспокоит... Дело в том, что я случайно кое-что услышала про него и подумала. Короче, поторопил я. Вы в курсе, что библиотека подключена? Там имеется подслушивающее устройство. Слышал об этом, сказал я терпеливо. Схема этого устройства мне не нужна. Извините. Я была в соседней комнате, в кабинете, где есть наушники. Сама не знаю, почему я надела их. Я усмехнулся. Мне показалась представшая в воображении картина. В библиотеке были Виланд и Ройл. Они говорили о Джаблонском. Улыбка тотчас же исчезла с моего лица. Они следили за ним, когда он утром поехал в Марло Спрингс. Кажется, он там пошел в хозяйственный магазин, зачем они не знают. Я бы мог помочь им. Он зашел туда, чтобы купить веревку, заказать дубликаты ключей и позвонить по телефону. Он пробыл там около получаса, и тогда хвост, побоявшись, что упустил Джаблонского, вошел в магазин. Вскоре Джаблонский вышел, но хвоста за ним уже не было. Она слабо улыбнулась. Видимо, Джаблонский что-то сделал с ним. Я помрачнел еще больше. Потом снова спросил, откуда же они об этом знают? Этот хвост позднее вернулся? За ним было три хвоста. Он заметил только одного. Я устало кивнул. Что потом? Джаблонский пошел на почту. Я сама видела. Папа и я как раз ехали в полицию. Папа настоял, чтобы я показала в полиции, будто вы меня высадили на дороге, и я вернулась домой на попутной машине. Так вот, Джаблонский взял книжечку телеграфных бланков, вошел в кабинку, написал что-то и отправил телеграмму. Один из людей Виланда, дождавшись, пока Джаблонский уйдет, попросил ту же книжечку и, оторвав верхний бланк, принес его сюда. Судя по тому, что я слышала, Виланд обрабатывал этот бланк каким-то порошком и освещал его лампами. Значит, и Джаблонский поскользнулся. Но на его месте я бы тоже предположил, что поскольку отделался от хвоста, теперь все в порядке. Да, Виланд слишком умен для меня. Я спросил девушку, больше вы ничего не слышали? Почти ничего. Как я поняла, они восстановили текст почти полностью. Но ничего не смогла понять, он был зашифрован. Она провела языком по губам и добавила, но адрес был написан на нормальном языке. Конечно. Я пересек комнату и пристально посмотрел на нее. Я уже знал ответ на свой вопрос, но все равно спросил. И этот адрес? Мистеру Джо Кертину, Федеральное бюро расследований. Вот поэтому я и пришла. Я знала, что должна предупредить мистера Джаблонского. Больше я ничего не слышала. Кто-то прошел по коридору, и я вышла из кабинета через боковую дверь, но я уверена, что мистеру Джаблонскому грозит опасность. Большая опасность, мистер Телбот. С самого начала я обдумывал, как бы помягче преподнести ей это известие, но теперь сдался. Вы опоздали. Я не хотел, чтобы мой голос прозвучал холодно и сурово, но именно так он и прозвучал. Джаблонский уже мертв. Его убили. Ройл и Валентина пришли за мной в 8:00 утра. Я уже был полностью одет и прикован наручниками к спинке кровати. Ключ я выбросил в окно вместе с дубликатами Джаблонского, заперев все двери. У них не было никаких оснований меня обыскивать, и я надеялся, что они этого не сделают. После того, как Мэри ушла, растерянная и вся в слезах,